Глава вторая. Я тщательно осмотрела мускулистую грудь, отдавая должное идеальной форме. Провела пальцами у сердца, пытаясь нащупать знак. Но ничего не нашла. Зеленоглазый глядел насмешливо, похоже, не совсем верно истолковывая мои прикосновения. Не знает, тем лучше для него. Здесь, в самом сердце нашей планетной системы, меченым не место. И им сюда, в общем-то, не пробраться. Но я, к сожалению, насмотрелась на многое во время войны. И знаю больше, чем хотелось бы. Нащупав биение сердца, я посидела несколько мгновений, прислушиваясь. Отдернула руку, ощущая, что воспоминания снова накатывают, обжигая, бросая в ледяной поток ненависти, почти забытой боли и унижений. Отвернулась к окну. Я сама не захотела от них избавляться, оставив себе шрам на памяти. И они исправно исполняли свою функцию, проступая в те моменты, когда тело готово было сдаться во власть природных желаний и инстинктов. «Ты должна входить ко мне, только раздевшись, Адель». «Но, господин Трамп, кто-то может увидеть». «И непременно увидит, если не будешь делать то, что я велю». Снова дурманящий, лишающий воли запах не то трав, не то химикатов. Звон в голове и ненавистное, навязанное извне стремление услужить господину. Снова я возвращаюсь в темный коридор, нервно оглядываюсь, боясь, что кто-нибудь появится, наскоро скидываю одежду. И снова вхожу. Ощущая, как внизу живота разливается огонь, желание, принадлежащее тому, кто... Тряхнув головой, я быстро взглянула на спутника. Не заметил ли чего, я отвернулась к окну. Наше имение находилось далеко, за пределами города, на одном из островов, специально созданных для золотой элиты. Так уж получилось, что несколько поколений назад предки очень выгодно вложились в строительство планетной системы с повышенными функциями защиты, чуть ли не единственной, устоявший в последующих войнах и катаклизмах. А мы теперь пожинаем их плоды. Впрочем, я исключительно потому, что родные дети тети с дядей погибли в последней войне с меченными. Размышления были неприятными, зато вид из окна открывался потрясающий. На нем я и сосредоточилась, привычно отметая лишнее. У меня есть все, чего только можно пожелать. Ну, почти. Во всяком случае, гораздо больше, чем я могла рассчитывать, попав в лапы к Траму. Пока мой спутник излучал скучающее презрение, нечто вроде «чего я там не видел», я рассматривала небоскребы плавных форм, постепенно уступавшие место дорогим особнякам, реку, увитую ажурными мостами, и центральную площадь с лучом, присоединявшим нашу планету к системе. Довольно быстро оставив все это позади, мы миновали городской пляж, пролетели над штормящим морем и, наконец, вошли в защитное поле острова. Признав аэролёт, поле пропустило нас. Автопилот мягко снизился на террасу с моей стороны апартаментов и поднял двери, рапортуя о прибытии. Муж смотрел на меня, явно не собираясь проявлять инициативу. «Идем», — проговорила я, не дожидаясь, пока он соизволит выйти и подать руку. Впрочем, нужно будет как-то решить этот вопрос. Хвастаться перед подругами неуправляемым комком мышц и циничных взглядов совсем не хотелось. Не перечь, зеленоглазый выбрался из салона, оставив рубаху на сиденье. Я ощутила, как зубы и кулаки сжимаются от злости. Словно нарочно делает все, чтобы вывести меня из себя. Развернувшись, направилась через приветливо отворившуюся стеклянную дверь к себе. Скинула туфли, по привычке начала расстегивать блузу, однако вовремя спохватилась, что не одна. Терпеть не могу эту официальную одежду. Но придется помнить, что теперь у меня завелся сосед. К сожалению. Вот пройдет вечеринка, и сразу же верну несносного муженька обратно. Пусть другие с ним нянчатся. «Так, нужно заказать тебе на завтра одежду. Справишься?» Он пожал плечами с таким видом, что я передумала. «Сама закажу. А то наверняка что-нибудь выкинет». «Предпочтение в еде есть?» Муж снова пожал плечами, будто вопрос его не волновал абсолютно. Подумав, я направилась к бару. Налила два бокала вина. «Может, хоть это поможет нам. Ну, не расслабиться, но хотя бы договориться». Подала ему один, брови оценивающе приподнялись. Села на диван, глотнув из своего. Залпом все выпив и отставив бокал на ближайшую горизонтальную поверхность, красавчик двинулся ко мне. «Давай я сразу тебя оттрахаю». Я едва не задохнулась от возмущения, чуть не выронив собственное вино. «Эй, умерь прыть!» — осадила нахала, лихорадочно подсчитывая, как смогу из такого положения его остановить. «Ты мне нужен исключительно для выхода в люди. На большее даже не рассчитывай». «Неужели?» Нагло ухмыльнулся зеленоглазый, тем не менее притормозив. «Одиноким стервам мужья обычно нужны не для того». «Моя личная жизнь тебя не касается», — отозвалась я, решив не заострять внимание на стерве. «Не зря же столько ее отыгрывала. А он ведь, возможно, наблюдал, как я его выбираю». «Какая жизнь? Ты вся напряжена и раздражена. Сразу видно, лет 5 оргазма не испытывала». «Видно ему». «Да чтобы ты знал, Альфонс, зарабатывающий мускулатурой», — не сдержалась я. «Я тебя купила, и будешь делать то, что я скажу, а иначе...» Мой взгляд упал на кольцо. «Как остановить? Мне ведь сказали, как. И что будет, если...» Я посмотрела на мужа снова. Зеленые глаза сузились, сам он словно напрягся. Почти неуловимо, но я давно уже изучила все повадки мужчин и реакции их тел, к сожалению. Поэтому заметила, как чуть взвелись мышцы, чуть сжались зубы. Не может быть. Неужели кто-то вызывал помощь таким способом? Решение пришло в долю секунды, в случае чего скажу случайно. А уж дополнительная сумма и вовсе покроет любые издержки. Я отставила бокал на пол. Муж все так же стоял, ожидая, и я не стала разочаровывать его. С хищной улыбкой нажала на камень. Признаться, готова была к чему угодно, но не к такому. Сильный, высокий мужчина с мускулатурой атлета, исправно уделяющего по несколько часов в день упражнениям, вдруг отлетел от меня на пару метров и рухнул на пол, скрутившись. Тело прошило судорога, зубы стиснули губу, словно пытаясь не выпустить стон. Вскочив, я с трудом поборола первое желание броситься к нему, узнать, в чем дело, чем помочь. С ужасом уставилась на кольцо. Что-то мне все меньше и меньше нравилась авантюра, в которую я влипла. Это как-то неправильно, не по-человечески. «Что это?» Кажется, мне не удалось до конца скрыть эмоции. Я перевела изумленный взгляд с кольца обратно на мужа. Тот сел, вытерев выступившую каплю крови, глянул почти с ненавистью. «Еще одно нажатие, и меня заберут. Покончим сразу». «Еще одно?» — растерянно переспросила я. «Думаешь, ты одна такая любопытная?» — усмехнулся он, поднимаясь. «А ты будто бы специально нарываешься», — буркнула я, пересекая беспомощное, я не знала. Он промолчал, и я сердито добавила. «Или тебе проценты платят за быстрые возвраты, что даже 2 недель протянуть не можешь?» «Смотря с какой женой», — пожал он плечами. «Ах так? Ты обязан исполнять все мои желания», — напомнила я, ткнув рукой в договор. «Прочитай внимательнее», — снова пожал он плечами. Подозревая неладное, я раскрыла бумаги, выискивая, что могла пропустить. В теории все звучало так складно. Красавчик отвернулся, сложив руки на груди и позволяя полюбоваться широкой гладкой спиной и узкими бедрами, которые выгодно подчеркивал фасон брюк. Пожалуй, такие и закажу. Заставив себя оторвать взгляд от зрелища, воздействующего прямиком на мою природу, минуя разум, я сосредоточилась на тексте. «Угу, вот оно. В чертовом приложении только мне могло так повести. Если вам не удастся договориться мирно...» Помню, я этого даже читать не стала, будучи уверенной, что договориться можно всегда, если есть такое желание. А у мужчины, продающегося за деньги, оно наверняка должно быть. Что у нас там? «Если вам не удастся договориться мирно, используйте кодовые слова. Дорогой, пожалуйста. Дальше озвучьте вашу просьбу. Муж будет вынужден исполнить все, что вы прикажете. Дорогой, не нужно. Этим можете вводить ограничения. Слова подобраны специально так, чтобы вы могли использовать их в любом месте. Однако, если вам захочется сменить их, пожалуйста, свяжитесь с представителями фирмы. Не захочется, лишь бы действовали. Дорогой, пожалуйста». Не скрывая улыбки, проворковала я, садясь обратно на диван. «Подай мне мой бокал. На коленях». Нужно же было проверить, как работает. Лицо дорогого перекосилось, но он быстро справился с собой и приблизился. Опустился на колени, поднял бокал и протянул мне. «Умница!» — потрепала я его по небритой щеке. В зеленых глазах опять сверкнула ненависть. «Это что же, их там какому-то психологическому воздействию подвергают? Не хочу ни во что вмешиваться. Не хочу ничего знать. Сам виноват. Нужно было договариваться. И вообще сам знал, на что шел и зачем. А меня не касается. Дорогой, пожалуйста, на завтрашней вечеринке веди себя как любящий муж, исполняя мои капризы и оказывая знаки внимания». Я едва не добавила, и никогда больше не смей мне хамить, дорогой, не нужно. Но мысли о приторном мужчине, следующем за мной по пятам, заставили передернуться. Будем вводить ограничения по мере необходимости. Кто знает, как много их можно ставить и почему, даже невзирая на это, его все-таки возвращали. Не найдя никакой дополнительной информации о подвохах, вроде действия ограничения длится всего час, будьте бдительны, я поднялась, оставив красавчика в той же позе, и отправилась в спальню. На всякий случай приказала охранной системе никого не впускать. Сам найдет, где лечь. Не маленький. А мне бы в себе разобраться. Вечереющее небо вызвало желание надраться. Я налила еще вина, потом чего-то покрепче, но покой не проходил. Высветила на стене изображение моего модного приобретения. И колечко, и эти странные кодовые слова, и вообще вся ситуация вызывали дискомфорт, пробуждали давние страхи и фобии, чувство опасности и ловушки. Может, меня нашли? Подослали его специально? Муж сидел в той же комнате на диване, глядя на террасу ненавидящим взглядом. Шелохнулась совесть. Нужно было хоть показать, что где, рассказать, но тут же заглохло. Это его дело — угождать клиентке, а не мое пытаться с ним договариваться или чего доброго упрашивать. Подослали бы, наверняка вел бы себя иначе. Попытавшись этим успокоиться, я забралась в кровать, решительно выключив изображение.